Глава 10. Кирсана Йорт, возглавляя факультет целительства и некромантии, тихим голосом представилась декан, едва переступила порог аудитории. Сегодня она была одета в глухое закрытое платье кофейного цвета, светлые волосы собраны в тугой пучок, на лице ни грамма косметики. В этом вводном месяце у нас будет всего 3 занятия. Одно по целительству, одно по некромантии и одно обобщающее. Заданий давать никаких не буду. Высокой успеваемости требовать тоже не намерена. Если вы озадачились вопросом «почему?», отвечу. Списки студентов, которые будут зачислены на мой факультет, уже составлены. Шанс, что они пополнятся новыми именами, увы, предельно низок. Дар целительства, как и дар некромантии, врожденные качества. И, как правило, те, кто ими владеет, к этому возрасту прекрасно они знают. Это единственные виды высшей магии, которые передаются по крови, как и стихийные. Поэтому вся моя задача сводится к тому, чтобы просто ввести вас в курс дела и представить основы этих двух видов высшей магии для общего кругозора, если можно так выразиться. Но прежде чем перейти к лекции, попрошу подняться тех студентов, чьи имена я назову. Мария Дрик, Томас Варриот и Эрик Форс. Эрик, я с удивлением проследила за приятелем, который поднялся вместе с остальными из списка. Прекрасно, удовлетворенно кивнула декан Йорт. Полагаю, вы уже знаете, что зачислены на первый курс моего факультета, поэтому разрешаю вам не посещать мои лекции в этом месяце. А со следующего начнем с вами работать по специализации. Она впервые улыбнулась. То есть можно уходить? Спросил кудрявый светловолосый парень, по-видимому, тот самый Томас Варриот. Да, пожалуйста. Профессор показала на дверь, и троица тотчас стала собирать тетради и учебники в сумки. Так ты и целитель? Успела спросить Аннетти у проходящего мимо Эрика. Некромант. Отозвался тот, весело подмигнув. «Кто бы мог подумать?» Протянула Анни, провожая его взглядом. «Да уж, неожиданно. Трудно представить этого жизнерадостного парнишку, работающего с магией смерти. А мы все же вернемся к теме нашей лекции», произнесла Кирсана Йорт, когда трое освобожденных студентов ушли. «Целительство. Это способность лечить не только физические недуги, с которыми, как правило, справляются и обычные лекари, но и различные нарушения магических потоков, их разбалансировки, дисгармонии и истощения. Я бы даже сказала, что это первичная задача целителя. Именно поэтому в начале курса первым делом изучаются виды магических потоков и умение их различать. Думаю, все знают, что только целители и некроманты способны видеть эти самые потоки и определять их принадлежность к тому или иному типу магии по цвету. Например, магия огня всегда насыщенного красного цвета. Оттенки варьируются в зависимости от направленности ее подвидов. Земля — все оттенки от желтого до коричневого. Иногда встречаются зеленые теплых оттенков. Вода — от светло-голубого до более темного. Воздух. Пальцы с перьевой ручкой, которые до этого старательно выводили слова декана в конспекте, замерли, а я обратилась вслух. Кирсана Йорт говорила о цветах магических потоков. Я же вспоминала, как попала под власть камня Титана и видела то, что, по идее, не должна была видеть. Те самые магические потоки — голубой и бледно-зеленый. Или же это было нечто другое? Нет, маловероятно. Скорее всего, в момент связи с камнем я смогла случайно увидеть магические потоки. На то он и один из сильнейших артефактов, верно? С голубым цветом в этом случае все ясно. Это водная стихия, а светло-зелёный — земля. Но разве могут в одном маге уживаться сразу две стихии? Могут лишь в том случае, если вид магии окажется на стыке... «Да, мисс», — взгляд профессора Йорт несколько удивленный устремился на меня. «Я же только в этот миг осознала, что держу руку поднятой. У вас вопрос?» «Задавайте». «Да», — быстро кивнула я. «А если первичная магия находится на стыке двух стихий, Например, металл. Какой у нее цвет? Цвет, который получится при смешении оттенков соответствующих стихий. Декан снисходительно улыбнулась. В случае с металлом это будет темно-оранжевый. К слову, если вам так любопытен этот процесс, можете заглянуть в справочник по целительству. Там вы найдете таблицу со всеми возможными типами магии, включая и высшую, и соответствующий им цвет. Справочник для студентов других факультетов доступен только для чтения в библиотеке. Спасибо. Поблагодарила я и поставила себе мысленную засечку, что нужно будет поискать этот справочник сегодня в библиотеке. Второй лекцией на сегодня стояла бытовая магия, и мы снова могли увидеть неунывающего декана одноименного факультета. «Так-так-так, мои дорогие!» С доброжелательной улыбкой появилась в аудитории профессор Лили Райт. «Вот мы и снова встретились. Как поживаете? Как настроение? Надеюсь, у всех оно замечательное, потому что повода для грусти у таких очаровательных и умных студентов нет и быть не может. А если какая печаль все же настигнет вас, смело поделитесь ею со мной. В этом месяце я исполняю роль вашего куратора, поэтому отвечаю за ваш комфорт и улыбки. А те, кто пойдет со мной дальше, на все годы учебы станут моими подопечными. У нас вообще на факультете почти домашняя обстановка. Мы все дружим, редко ссоримся и быстро миримся. И многое умеем, да-да. Это я говорю для тех, кто считает бытовой факультет не столь престижным, как другие. Тем не менее, именно наши выпускники занимают важные должности при королевском дворе. Например, королевский повар – наш выпускник. Главная модистка королевы – наша выпускница. Гувернер принца тоже закончил бытовой факультет. Конечно, он уже бывший гувернер. Смущенно хихикнув, добавила декан. Ведь принц давно вырос. Но жалование у него осталось пожизненным. В общем, милые мои, у нас учатся самые разносторонние личности. Ни одна способность, ни один талант не останется нераскрытым. А по окончании учебы всем прямая дорога в приближенные короля или, по меньшей мере, к верхам аристократии. «Я бы не отказалась стать фрейлиной королевы», — шепнула мне Аннетти. «Там бы точно нашла себе достойную партию». Я подавила усмешку, кто о чем, а кузина о свадьбе. Одно радует, она не упомянула Нейджа Шина в контексте замужества, а это значит, есть надежда, что она о нем уже не думает. «А вот кем хотела бы я быть после выпуска?» «Странно, но об этом я еще как-то не задумывалась». Возможно, потому что и не надеялась на что-то отличное от бытовой магии, ведь и мои способности, и финансовые возможности не предоставляли мне иного выбора. И мне даже трудно представить себя на каком-то другом факультете. Боевой? Нет, это точно не для меня. Извините, профессор Лот и Джулиана. Целительство тоже можно вычеркнуть сразу, за неимением нужных способностей. Магическая теория. С этим я, пожалуй, справилась бы, как и маг правом. Мне нравится учиться, и больших объемов информации я не боюсь. Искусство? Даже не знаю. Маловероятно, что из меня выйдет великая певица, танцовщица или художница, способная с помощью музыки, красок, движений и магии создать нечто, что будет трогать души людей. А посредственности и без меня хватает. Да и прославиться мне не очень-то хочется. Публичность — это точно не мое. Остается все тот же бытовой. Ладно, поживем, увидим, какие нам варианты судьба предложит. На следующей лекции мы поговорим с вами о погодной магии. Между тем щебетала профессор Райт. Ведь погодники — это тоже специализация нашего факультета. А затем перейдем к любимой многими кулинарной магии, которая, в свою очередь, включает кондитерскую, диетическую, чайную и еще несколько десятков. Жаль, что у нас почти не будет практических занятий, только последние, аттестационные, иначе мы бы с вами могли потренироваться, попробовать сотворить нечто сами. По-моему, это была не лекция, а жалкая попытка оправдать свою несостоятельность перед другими факультетами. Уже выходя из аудитории, услышала я презрительное высказывание одной одногруппницы, Высокой, худощавой шатенки с идеально ровной спиной. Кажется, ее звали Леандра. «Как хорошо, что мы можем позволить себе учиться на другом факультете!» Поддержала ее блондинка с крупными рубинами в ушах, которые куда уместнее смотрелись бы с бальным платьем, а не школьной формой. Туда же можно было отправить и кольцо, надетое на пухлый указательный палец. «Какой снобизм!» — фыркнула Анни, показывая им спину язык. «А профессор Райт просто милейшая женщина. И никакой профессор Пирс или Лот ей в подметки не годятся. А разве не ты собиралась испытать свои силы и попытаться поступить на факультет зельеварения?» — напомнил я с усмешкой. «Там декан Майлз настоящая душка. Или передумала?» «Не передумала». Кузина поджала губы, давая понять, что больше не намерена обсуждать эту тему. «Так, значит, мои надежды не оправдались. Энейт Шин все еще остается на повестке дня у Анетти». «Алекс, мне надо с тобою поговорить». Послышался строгий голос милейшего профессора Райт. Она стояла посреди коридора и гневно взирала на приятеля Вейтона Тайлера и Джулианы Хоун, и члена все той же семерки по совместительству. «Ну, что еще?» Тот снова не излучал ни капли любезности. «А ты не догадываешься?» — прищурилась декан. «Нет». «Давай, читай мои мысли, иначе озвучу их при всех». «Мне нельзя использовать свою магию за пределами практических аудиторий», — торжествующе ухмыльнулся Алекс. «Поэтому давай поговорим в другой раз. Я спешу на занятия». «Пока, мам». И он, взмахнув рукой, почти бегом припустил прочь. «Мама?» Мы с Аннетти переглянулись в изумлении. Он назвал ее мамой? И словно в подтверждение наших мыслей, профессор прокричала вслед. «Алекс Райт, так и знай, вечером тебя ждет серьезный разговор!» «Лили Райт? Алекс Райт? Что же это получается? Они мать и сын?» Я усмехнулась своим прежним мыслям. «Впрочем, при таком раскладе этот Алекс все равно ведет себя по-хамски, пусть и со своей матерью. Магическое право. Третья лекция на сегодня». Декан Селена Маквуд была полной противоположностью своей коллеги профессора Райт. Старая, худая, жесткая. Лекцию вела сухо, ограничиваясь отрывистыми короткими фразами. Ни улыбки, ни тепла во взгляде. Правда, никакого задания к следующему занятию не дала, попросила лишь перечитать конспект. «Теперь ты куда?» — спросила меня Аннетти. «В библиотеку», — ответила я, но голодный желудок заставил меня все же подкорректировать планы. «Хотя нет, вначале пообедаю, а потом пойду». «Сходить с тобой за компанией в библиотеку?» — предложила кузина. «Нет, не надо. Вдруг я там застряну надолго», — отговорила ее. На самом же деле я еще не отказалась от мысли найти и изучить справочник по целительству. А при Анни этого делать не хотелось. «Ладно», — вздохнула Аннетти. «Попробую найти Роба и Тима, а лучше обоих сразу». В обеденное время в столовой было не так людно, как утром или вечером. Расписание у всех курсов разное. Кто-то освобождался раньше, кто-то позже. Вот и сейчас большая часть столов пустовала, и стол семерки в том числе. Последнее меня вполне устраивало. Не хотелось никого из них видеть, даже Джулиану. А вот Аннетти была, похоже, другого мнения. Иначе чем объяснить ее резко изменившееся настроение и печальные взгляды, которые она бросала то на пустой стол, то на дверь? Подходя к библиотеке, я очень надеялась, что не увижу там Шина. И в зал входила, почти крадучись и оглядываясь по сторонам. «Что ищем?» Довольно прохладно поинтересовался у меня библиотекарь. Невысокий дядечка с сальными седыми волосами, зачесанными назад, и большим мясистым носом, под которым едва угадывались тонкие губы. «Люк Сноу, заведующий библиотекой», — значилось на табличке, стоящей на краю стола. «Мне бы какую книгу для реферата по стихии воды?» — попросила я. «Первокурсница?» Мистер Сноу извлек из ящика бумагу, на которой было начертано нечто похожее на план. Я кивнула. «Сектор 5А. Третий стеллаж». Он поставил в нижнем левом углу плана прямоугольную печать. «А еще, простите, справочник по целительству», — вспомнила я. Библиотекарь хмуро глянул на меня из-под покатого лба, но ответил. «Сектор 12С, второй стеллаж». И поставил еще один штамп рядом с прежним. Затем протянул бумагу мне. «Спасибо», — поблагодарила я, опустив взгляд на лист. «Это действительно был план. План стеллажей с книгами. А печати внизу превратились в стрелки, синюю и желтую. Обе нетерпеливо мигали, призывая меня поскорее пуститься на поиски книг. Когда я сделала несколько шагов, они тоже чуть сдвинулись вперед. Ага, значит, это указатели. Я уже увереннее пошла к стеллажам, следуя направлению синей стрелки. Она привела меня к полкам, где все книги были посвящены одной лишь стихии воды. Я отобрала несколько первых приглянувшихся и поспешила за желтой стрелкой. Толстый томик с названием «Целительство-справочник» увидела почти сразу и присоединила к уже имеющейся стопке книг. Следующей задачей было найти свободный стол, лучше подальше от входа, еще лучше в самом углу. Мне повезло отыскать именно такое место, угловое, где удобнее всего было скрываться от посторонних глаз. Книги по стихии отложила в сторону и первым делом открыла справочник. Цветовые таблицы нашлись в середине. Их невозможно было не заметить, и занимали они почти 10 листов. Да уж, оттенков. Да тут надо быть художником с наметанным глазом, чтобы сходу отличить некоторые друг от друга. Я принялась медленно водить пальцем по строчкам таблицы. Вот алый. Пламя обычное, трансформируемое. Это как у Роба. А ближе к рубиновому — жидкий огонь. Голубой. Вот моя аквамариновая вода в жидком состоянии. Точь в точь, как один из тех потоков, что шли от камня. Потому что другого похожего оттенка голубого не было. Более светлый, небесно-голубой пар есть. Лед почти синий. Дальше пошли оттенки воздуха. От бледно-голубого до белёсо-жёлтого. Потом коричневые оттенки земли. Смешанные стихии. На разделе с высшей магией мой палец замер. Тут уже не было никаких спектральных переходов, а столбец с цветами походил на лоскутное одеяло. Я с любопытством стала вчитываться в расшифровку оттенков. Оказывается, у телепатии цвет лиловый, а у пространственной магии персиковый. Принуждение — темно-фиолетовый. Я вспомнила, что подобная магия у Вейтона Тайлера, и поспешила к следующему пункту. Трансформация — пепельно-серая. А вот и низменные потребности шина. Бордовый, насыщенный. Некромантия? Темно-зеленый, скорее даже болотный. Странно. А я почему-то думала, что у некромантов поток должен быть черным. Но на следующей строчке мой взгляд споткнулся и застыл. Оттенок бледно-зеленый. Холодный, как неспелое яблоко. Цвет второго потока, который проникал в меня у камня Титана. И тут не было никакой ошибки, только этого не может быть, вырвалось у меня невольно вслух. Напротив квадратика с моим цветом значилось целительство.